ситуация. Возникновение чувства взрослости у подростка связано с его потребностью занять достойное место среди взрослых. Но если взрослый по-прежнему будет относиться к нему как к ребенку, то тем самым тормозится развитие социальной взрослости подростка. Такое отношение взрослого вступает в противоречие с представлением подростка о собственной взрослости и с его притязанием на новые права. Это противоречие ведет к конфликту. Каким образом взрослый может сохранить контроль над ситуацией взросления подростка? Решение. Взрослый может сохранить контроль над процессом взросления подростка в том случае, если он будет инициатором в изменении отношений с подростком, если он будет руководить отношениями с подростком и развитием его взрослости. Когда же инициатором изменения отношений будет подросток, то возрастет вероятность трудностей.